Русалка. Вот пара была, да гнезда не свела. Бажов. Ермаковы лебеди. У Брониславы жизнь коту под хвост, а у Катьки все впереди. Катька ревет так, что на улице слышно. Лёшка с худой красной шеей и сжатыми кулаками то встает со скамейки, то снова садится и вдавливает ладонь в тонкие, уже почти невидимые «Л плюс К». «Мамочка, так больно было! Так больно! Больше никогда, никогда в жизни, мамочка!» Бронислава утешает тихо. То ли молитву читает, то ли колыбельную поет. Лёшка подхватывается со скамейки, бросается к калитке, колотит руками по длинному хвосту давно выцветшей русалки. «Домой иди!» — рявкает через занавеску Бронислава. Катька затихает, а потом издает длинный старушечий стон. Ей вчера исполнилось 18. Лёшка упирается лбом в русалочью спину. 18 ему исполнится только через месяц. Алёнка слезает с велосипеда, прячется за старую липу. Русалку на калитке нарисовала Бронислава. Бронислава — художница, но талант свой сгубила, когда вышла замуж за ветеринара дядю Вадика и переехала из какого-то южного города в Заречье. Стены в ее доме завешаны картинами, с которых южный город смотрит на Брониславу синим морем и несбывшимися надеждами. «Тебе жизнь сгубить не дам», — обещает Бронислава Катьке. Велосипед Алёнка прислоняет к забору. Бабушка отправила за дядей Вадиком. Корова Мурка первый раз рожает. Бабушке одной принимать теленка боязно. «Дурёха ты, дурёха! Потом спасибо маме скажешь!» Голос Брониславы крепнет и как будто молодеет. Лёшка отходит от калитки и скручивается на скамейке, словно больной старик. Алёнка хочет что-нибудь сказать, но не знает слов, какими можно было бы утешить. Любовь у Катьки с Лёшкой давняя. Бабушка Соня говорит — детская. «Сами еще дети сопливые!» — отчеканила Бронислава, когда узнала, что Катька забеременела. Узнала Бронислава поздно, у Катьки уже пятый месяц пошел. «Справимся, чего уж», — попробовал вступиться дядя Вадик. «С коровами справляйся», — отрезала Бронислава и нашла врача, который возьмется. Перед отъездом в больницу Катька плакала на Лёшкином плече. Лёшка гладил Катьку по волосам, длинным, теплого пшеничного цвета. «Грех на душу берешь», — сказала Лёшкина мама. «Не родная. Приемная, тихая тетя Маша. «Засужу твоего подкидыша, будет тебе тогда грех», ответила Бронислава и спокойно добавила. «Вся жизнь у них еще впереди». Катьку на двое суток в больнице оставили, мало ли что. Женщины в палате, ноги кверху, папаверин три раза в день, только б до 37-й недели дотянуть, шарахались от Катьки, как от прокаженной. Лёшка два дня жил в больничном саду. Катька из приемного покоя вышла вместе с Брониславой. На Лёшку даже глаз не подняла. Алёнка обходит скамейку с Лёшкой, стучит в закрытую калитку. «Ну, чего барабанишь?» — неожиданно ласково спрашивает Бронислава, не глядя в окно. «Иди по-добру, по-здорову. Сюда не ходи больше. Там Мурка рожает». Алёнка хочет говорить громко и твердо, но голос дрожит. «Какая еще Мурка?» Из-за занавески показывается голова Брониславы. «Первородка. Бабушка за дядей Вадиком отправила». «Первородка, говоришь?» Бронислава захлопывает окно. Одну створку, вторую. За прозрачной занавеской опускается тяжелая темная штора. Мурка родила сама. Телёнок лежал в сене и смотрел на Мурку удивленным блестящим глазом. Мурка тоже с удивлением смотрела на телёнка. Дядя Вадик переехал в соседнюю Ухвалу. К Колхоз выделил дом с верандой и маленькой комнатой. Много ли одному надо? Тётя Маша сняла деньги со сберкнижки Лёшке на учёбу. Учиться Лёшка не поехал, устроился на зерноток. Русалок в Заречье никогда не водилось. И когда Лёшка в ночь накануне Ильи нашёл в тёплом зерне девицу с рыбьим хвостом, решил, привиделось. Девица молчала, только смотрела, удивлённо и грустно. Сменщик обнаружил Лёшку утром, седого, с остановившимся сердцем и зажатым в кулаке зерном. Бронислава в тот же день вернулась в южный город. Катьку хоронили без неё, за оградой кладбища, с видом на потемневшую реку.